Привет, друзья! Я очень рад встрече с вами. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с духовными исканиями участников самой популярной за всю историю рок-музыки группы «Битлз». Итак, передача третья. Если вы помните, в прошлый раз мы остановились на том, как Джордж и Шьямасундара договорились о записи пластинки с мантрой «Хари Кришна». В день записи около 12 преданных, в том числе несколько новичков-англичан, собрались в студии звукозаписи EMI на Эбби Роуд. Когда первая группа преданных подъехала к студии на «Мерседесе Джорджа», толпа подростков запела мантру «Хари Кришна» на мотив, ставший популярным благодаря рок-мюзиклу «Волосы». Пока ему нарисовала на лбах у инженеров звукозаписи вайшнавские тилоки, Малати принялась распаковывать корзины с просадом, которые привезла с собой, а другие преданные развесили на стенах изображения Кришны и зажгли благовония. Студия кришнаизировалась. Пол Маккартни и его жена Линда сели за пульт, и запись началась. Работа спорилась, и первая сторона сорокопятки была готова меньше, чем за час. Джордж играл на органе, а Мукунда на мриданге. Ямуна солировала. Шьямасундара подпевал, а голоса остальных сливались в стройном хоре. Чтобы не сбиться, преданные медитировали на Прабхупаду и просили его послать им духовную силу. На четвертой пробе все прошло гладко. В самом конце Малати неожиданно для себя ударила в медный гонг. Затем они записали обратную сторону пластинки, молитвы Шрили Прабхупаде, Господу Чайтане и его спутникам. Также они записали молитвы, обращенные к шести госвами. Позже Джордж наложением записал бас-гитару и другие голоса. Все преданные и техники остались очень довольны. «Успех обеспечен», — пообещал Джордж. Вскоре вышла пластинка «Хари Кришна мантра». Фирма Apple сама позаботилась о рекламе, привезла журналистов и фотографов. В ярко раскрашенном автобусе они подкатили к бело-голубому павильону, где собрались преданные вместе с Джорджем. В первый же день было продано 70 тысяч экземпляров. Через несколько недель преданные появились в популярном телевизионном шоу «Top of the Pops» и исполнили свою песню. Джордж Харрисон вспоминает. Когда Apple Records взялся за это дело и пластинка была выпущена, мы вскоре увидели, что она завоевала популярность. Одним из самых удивительных и волнующих моментов в моей жизни было то, что я увидел преданных в параде популярности BBC «Top of the Pops». Я не мог этому поверить. Попасть в эту программу было очень трудно. Они включат вас, только если вы попадаете в двадцатку лучших. Это было словно глоток свежего воздуха. Мой план состоял в том, чтобы сделать запись мантры на 3,5 минуты и постараться включить ее в радиопередачу. И все это осуществилось. Я записал гитару и физгармонию для пластинки на студии Abbey Road перед одной из репетиций «Битлз» и затем наложил бас-гитару. Помню, как на студию приехали Пол Маккартни и его жена Линда, и они с удовольствием послушали мантру. Та запись и сейчас звучит очень неплохо, хотя прошло столько времени. Самое удивительное было увидеть Кришну среди Top of the Pops. Hare Hare технической стороне мелодии и о вокальных данных исполнителей. У Ямуны ведущей вокалистки замечательный голос. Мне очень нравилось, как и с какой искренностью она пела. И чувствовалось, что она пела это уже очень много. То не было пением человека, впервые пробующего свои силы. Знаете, Джордж, Джон Леннон говорил мне, что вскоре после выхода вашей пластинки «Хари Кришна Мантра» эту запись проиграли на концерте, что проходил на острове Уайт перед началом выступления. Тот концерт был устроен Бобом Диланом летом 69-го года. И в нем участвовали Джимми Хендрикс, Муди Блюз и Джо Кокер. Да, они проиграли ее, когда музыканты занимали места на сцене. Это было здорово. К тому же у этой песни захватывающая мелодия, и слушатели могли наслаждаться ей, даже не зная, что она означает. Я очень радовался тогда, слыша ее и видя ее воздействие. Я тоже сейчас вспоминаю, как Шрила Прабхупада впервые начал коллективное воспевание святого имени в парке на площади Томпкинса в Нью-Йорке, в Нижнем Ист-Сайде, в 1966 году. Множество людей приходило послушать его пение, и поэт Аллен Гинзберг тоже нередко бывал там. Он подолгу пел махамантру с ними и аккомпанировал на своей гармонике. Известный американский поэт, один из лидеров битников или движения «Разбитое поколение» в США, провозглашавшего отрешенность от социального мира. Он выражал протест против материального преуспевания, конформизма и стандартизации личности, ханжества и насилия. Битники подготовили благодатную почву, на которой выросло мировое молодежное движение «Хиппи», неразрывно связанное с именем и творчеством «Битлз». Аллен Гинзберг вспоминал: «С самого начала я с радостью и энтузиазмом воспринял известие о том, что с вами, Бхактивиданте, выбрал нью-йоркский Ист-Сайд для своей практики. Я был изумлен, когда он появился у нас и начал пение. Это было словно прилив новых сил, ободряющее слово из Индии. Я бегал как сумасшедший и пел Хари Кришна мантру, даже не понимая точно ее значения. Я думал, что это просто грандиозно, что с вами теперь распространяет здесь Хари Кришна мантру, и одного этого было достаточно для оправдания моему пению. Хотя я знал, что делаю, у меня не было необходимой теологической подготовки, чтобы быть способным ответить на многие вопросы, но с вами как раз и был такой личностью. Итак, я видел, как он делает все это абсолютно совершенным образом. Если кто-нибудь хотел узнать о теологической стороне или об истории воспевания, я мог направить их к нему. В нем была какая-то особая, бескорыстная мягкость, порождаемая его безраздельной преданностью. И это было то, что всегда покоряло меня, своего рода личное обаяние, исходящее из его глубокой посвященности. Мне всегда нравилось быть с ним. Да, на примере Алина можно видеть, как могущественно это совместное пение святых имен. Наверное, вы согласитесь, Джордж, что всегда, когда преданные поют на улице, люди с удовольствием окружают их и слушают. Многие даже отбивают такт и танцуют. Звук каратал – это нечто удивительное. Когда я слышу этот звук за несколько кварталов, со мной происходит что-то необычайное. Что-то просыпается во мне. Даже не зная, что происходит, люди испытывают духовное пробуждение. Разумеется, в другом смысле, в высшем смысле, киртан идет всегда, слышим мы его или нет. Сейчас повсюду на Западе санкиртана стала привычной. Я с радостью гляжу на эти группы санкиртаны, потому что мне нравится сама идея, что преданные выходят на улицу и поют в толпе, давая каждому возможность помнить о Кришне. Я написал во вступлении к книге Кришна. Каждый ищет Кришну. Некоторые даже не знают об этом, но они все равно делают это. Кришна – это Бог, и, воспевая Его святые имена, преданные быстро достигают сознания Бога. Шрила Прабхупада часто говорил, что после открытия множества храмов многие начнут воспевать Харе Кришну у себя дома, и сейчас мы видим, что это сбывается. В этом пении участвуют миллионы. Пение святых имен на улицах, книги и храмы помогают людям знакомиться с этим процессом. По-моему, прекрасно, что пение Харе Кришна приходит в дома. Сейчас во многих домах поклоняются Кришне. Множество людей ждет служения Богу. И если это не придет к ним сегодня, то придет завтра, на следующей неделе, через год. Возвращаясь в 60-е, я вспоминаю, что мы старались распространить как можно шире все, что так захватывало нас. В те времена мне открылись некоторые истины. И был период, когда я был настолько поражен своими открытиями, что мне просто хотелось кричать и говорить о них каждому. Иногда действительно надо провозглашать это повсюду, однако иной раз это делать не стоит. В 70-е годы многие ушли в подполье со своей духовной жизнью, но все они, одетые в привычные европейские костюмы, истинные медитирующие и воспевающие, домашние преданные, продолжают свою духовную деятельность. Движение Прабхупады делает то, что надо. Оно растет, словно пожар. Я не знаю, как скоро настанет золотой век, когда каждый будет во всем исполнять волю Бога, но благодаря Прабхупаде сознание Кришны распространилось за последние 16 лет шире, чем за все время после явления Господа Чайтани. Мантра распространилась очень быстро, и движение Харе Кришны растет и растет. Будет замечательно, если все начнут воспевать святые имена. Каждый получит благо от этого. Неважно, сколько денег вы зарабатываете, это пение может сделать вас счастливым. Вы должны найти счастье, избавившись от своих проблем. Не беспокойтесь о них и пойте «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе». To help each other and live. Скажите, Джордж, а вы с самого начала чувствовали себя свободно среди преданных? Когда я впервые встретил Шьяма Сундару, он очень понравился мне. Мы быстро подружились. А по возвращении из Индии в Бостон я прочитал о Прабхупаде на обратной стороне его пластинки. Я знал, что Шьяма Сундару и другие преданные, с кем он приехал в Лондон, были одного со мной возраста, и что единственная разница между нами в том, что они уже приняли это, а я еще нет. Я был из рок-группы, однако, когда в Индии я видел доти, шафрановые одежды и бритые головы, я не испытывал недоумения. Сознание Кришны пришлось мне по душе, поскольку не было необходимости в том, чтобы брить голову, селиться в храме и заниматься этим круглые сутки. Просто нечто духовное органично вошло в мою жизнь. Я мог оставаться музыкантом, я просто изменил свое сознание. Вот и все. Дом и усадьба в пригороде Лондона, которые вы подарили преданным, стали одним из самых крупных международных центров сознания Кришны. Что вы думаете об успехе центра Бхактивиданта Манор в распространении сознания Кришны? О, это замечательно. Для меня этот центр связан с тем же, что некогда побудило меня заняться записью пластинки Хари Кришна и всем остальным. Я просто радуюсь мысли, что смог оказать свои услуги в то время. Все песни на духовные темы, такие как «Мой дорогой Господь» и другие, также моя маленькая лепта. Сейчас я вижу, что люди стали относиться гораздо более почтительно и с большим доверием, когда видят на улице преданных или что-то связанное с ними. Это больше не кажется им чем-то взявшимся невесть откуда. Я раздал много книг Прабхупады различным людям, и это замечательно, что они получили их. Если они прочтут эти книги, их жизнь может измениться. Когда вы встречаете людей, которые стремятся к чему-то духовному, но не имеют достаточного знания, что вы советуете им? Я пытаюсь рассказать им немного о своем личном опыте. Я подсказываю им, что они могут почитать и куда пойти. Я предлагаю им: зайдите в храм, попробуйте петь святые имена. Я знаю, Боб Дилан одно время очень много занимался пением махамантры. Однажды он путешествовал по Соединенным Штатам в обществе двух преданных и написал несколько песен о Кришне. Они проводили много времени за воспеванием имен Господа. Боб говорил, что наслаждался воспеванием святого имени и обществом преданных. I crawled on six crooked highways, stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. Rain's gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues are all broken. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. Rain's gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve. I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in a gutter. And it's a hard, it's a hard, and it's a hard. It's a heart, it's a heart. half blue-eyed son. Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, rain gonna fall. Oh, what'll you do now, my blue-eyed? What'll you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts falling. I walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison. The executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where souls are forgotten. Where black is the color and none is the number. And I tell it and think it and speak it and breathe it. Reflect from the mountain so all souls can see it. And I stand on the ocean until I start sinking. Да, Бобу действительно нравилось петь мантру Харе Кришна. Я знаю, что Боб Дилан часто бывал в храме в Лос-Анджелесе, а также посещал храмы в Детройте и Чикаго. Стиви Вандер также включил нас в одну из своих пластинок, и эта песня, в которой звучат имена Господа, Рай Игр, поистине восхитительна. Пожалуйста, Джордж, расскажите немного о вашем финансировании первого издания книги «Кришна» и о вашем предисловии к ней. Я относился к этому как к части своей работы. Где бы я ни оказался, когда я вижу преданных, я всегда говорю им «Харе Кришна». И они всегда рады мне. Это замечательное отношение. Знакомы они со мной или нет, кажется, что они давно знают меня. И это действительно так. Когда вышел ваш диск «Жизнь в материальном мире», на вкладыше вы использовали фотографию с обложки Бхагавад-гиты, на которой изображены Кришна и его друг и ученик Арджуна. А почему вы сделали это? О, да. На конверте есть надпись «С издания Бхагавад-гиты, как она есть. Ачея Бхактивиданта с вами». Разумеется, я сделал это для преданных. Я хотел дать людям возможность увидеть Кришну, узнать о нем. Ведь это самое главное. Джорджу нравилась философия сознания Кришны, но из осторожности он не спешил выражать безраздельную преданность Прабхупаде и Кришне. Преданные вели себя с ним соответственно, стараясь не докучать ему. Подружившись с Джорджем, лондонские преданные стали с еще большим волнением ждать приезда в Лондон Прабхупады. Теперь, когда с ним хотел встретиться человек, знаменитый во всем мире, они чувствовали, что у них есть еще одна возможность угодить Прабхупаде, и что их проповедь в Лондоне увенчается успехом. На этом наша передача подошла к концу. Продолжение следует. До встречи.